на Макотовской заставе. Низкие пожары отражались в Висле. Дым и тьма стлались над домами, трещали за рекой залпы, будто кто-то судорожно раздирал полотно. Ветер дул с востока, он заполнял Прагу свежестью ночи. Но в вагонах еще стояла дневная духота, особенно у меня в операционной, где окна были наглухо закрыты, и потому никогда не выветривался запах перевязок. В то время мы возили раненых из Польши в Гомель. Как только поезд втягивался в Полесье, тотчас становилось свежо. Сырые леса и неподвижные реки Белоруссии казались нам прохладным раем. Раненые оживали и, свесив головы с коек, смотрели на шумящую гущу осин или на зеленеющее к вечеру небо. К половине лета поезд так износился, что было приказано срочно увезти его на ремонт в Одессу, в тамошние железнодорожные мастерские. Мы шли в Одессу через Киев, город моего детства. Я снова увидел его на рассвете с запасных путей вокзала. Солнце уже золотило пирамидальные тополя и горело в окнах высоких домов из желтого киевского кирпича. Я вспомнил его утренние, только что политые улицы, заполненные тенью. Вспомнил хозяек, несущих в кошелках теплые булки, фронзоли и бутылки холодного молока. Но почему-то меня уже не тянуло в свежесть этих улиц. Киев уходил в невозвратное прошлое. В том, что прошлое необратимо, были смысл и целесообразность. Убедился я в этом позже, когда сделал 2-3 попытки вторично пережить уже пережитое. «Ничто в жизни не возвращается», — любил говорить мой отец, — «кроме наших ошибок». И в том, что ничто в жизни действительно не повторялось, была одна из причин глубокой привлекательности существования. После Киева проплыла за окнами кудрявая, перегретая солнцем Украина. Запах бархатцев, желтевших около каждой путевой будки, проникал даже в вагоны. Потянулись степи, перерезанные золотыми полосами подсолнухов. Стеклянистые дали, воздух весь день мрел и мерцал. Я уверял Романина, что этот блеск на горизонте — отражение в высоких слоях воздуха солнечного света, который падает на море и преломляется в нем. Романин на этот раз не возражал и не смеялся надо мной. Он декламировал во весь голос у себя в аптеке. «Так вот оно, море, горит бирюзой, жемчужной пеной сверкает, на влажную отмель волна за волной тревожно и тяжко взбегает». Под Одессой я проснулся. Поезд стоял на полустанке. Я соскочил с площадки на полотно. Морские ракушки затрещали под ногами. Я увидел низкий дом полустанка с красной черепичной крышей. Около белой стены росла высокая кукуруза. Ветер шелестел ее длинными листьями. Воздух над черепичной крышей и кукурузой переливался великолепной синевой. «Вот теперь это действительно похоже на отблеск от моря», — сказал мне из открытого окна Романин. «Пахло полынью». Тогда впервые этот горьковатый запах соединился в моем представлении с близостью Черного моря. А потом это соседство полыни и моря так укрепилось, что даже на севере, услышав запах полыни, я невольно прислушивался, надеясь различить отдаленный морской гул. Иногда я будто слышал его, но шумело, конечно, не море, а сосновый лес. Я был счастлив тем, что через несколько часов увижу море. С детства его веселый, пенистый простор запал мне в душу. Нас подали под разгрузку к одесским пакгаузам. Моря не было видно, только белел вдали одесский вокзал. Но все вокруг казалось мне наполненным морем, даже лужи мазута на путях. Они отливали морской синевой. Валявшиеся на земле старые буфера были покрыты корабельной ржавчиной. Так, по крайней мере, я думал тогда. Нам, санитарам, отвели под жилье старый пассажирский вагон 3-го класса. Мы быстро переселились в него. Маневровый паровоз начал толкать этот вагон перед собой, затолкал, наконец, к низкой ограде пустынного сада и там оставил на все время пребывания в Одессе. Нам очень нравилась наша стоянка. По утрам мы умывались тут же около вагона из водонапорной колонки. Сквозная тень акации перебегала по окнам.